Ханна. Столько всего в первый раз, во всяком случае по ощущениям. И все следует одно за другим. Первый вечер после тюрьмы, первая ночь, когда я лежала без сна в постели и чувствовала себя ужасно нестабильной. В моих воспоминаниях свобода была другой. Первый день на новой работе в туристическом бюро. Все идет хорошо. Коллеги сдержанные, но справедливые, и я быстро привыкну. По сравнению со множеством самых разных клиентов, которым я угождала у Алина, бронирование деловых перелетов в Азию — сущий пустяк. Первая встреча с подругой Джудит. Чувствую себя маленьким ребенком, который ждет не дождется вручения рождественских подарков, но все равно прячется за мамой, потому что сверкающая елка, хвойный аромат, разноцветные подарки, волнение и нетерпение на лицах окружающих — это для него перебор. Несмотря на то, что мы совершенно разные, раньше Джу и я были неразлучны. Она ходила практически на все мои выступления, пусть наши музыкальные вкусы и не совпадают. Я же, в свою очередь, продиралась сквозь дебри классической литературы, которую никогда по-настоящему не понимала, лишь ради того, чтобы обсуждать ее с ней под вино, какао или то и другое сразу. Нам просто нравилось быть вместе, чем бы мы ни занимались, однако в основном мы просто вместе мечтали. При нормальных обстоятельствах Джудит была бы рядом в ту роковую ночь, которая привела меня в тюрьму. Но в тот день она вывихнула лодыжку. Я никак не могу перестать думать о том, как бы все повернулось, если бы она тогда не упала. И если бы я отказала Лейну и вместо этого смотрела бы с Джудит один из ее любимых меланхоличных французских фильмов. Все сложилось бы по-другому, просто все. Мы встречаемся в маленьком уютном уличном кафе, где раньше так часто вместе обедали и строили планы на ближайшие несколько лет. У Джудит многие из этих мечт осуществились. В прошлом году она летала в Австралию и Новую Зеландию, и я с головой погружаюсь в фото и видео, которые подруга показывает мне на смартфоне. Пейзажи, города, самые разные люди и вспышки впечатлений о мирах, в которых они живут. Я не хотела тебе завидовать, Джу, но... Господи. Она смеется и просто показывает новые снимки, рассказывает другие истории обо всех местах, в которых она оказалась, о людях, с которыми познакомилась, и о животных, которых увидела только потому, что где-то села не на тот поезд или пропустила какой-то автобус. Ее рассеянность никогда не являлась слабостью. Если Джудит спотыкается, то спотыкается удачно. «Так жаль», — говорит она после того, как пустеет ее стакан кофе со льдом, «что тебя со мной не было. Тебе бы наверняка там понравилось». Я киваю. Мой взгляд прикован к одной из ее фотографий. Галечный пляж в вечерних сумерках, люди в шортах-бермудах, коротких платьях или бикини собрались вокруг огромного костра. Некоторые сидят вплотную друг к другу, одна парочка целуется, кто-то танцует. Я слышу звуки из этого кадра. Шум прибоя, потрескивание огня и ноты гитары. Отпустив фантазию на волю, я чувствую запах моря, дыма и пота на телах танцующих. Такое ощущение, словно на долю секунды я стала частью всего этого. Мы наверстаем упущенное. Повторяю я то, в чем мы с Джудит поклялись друг другу по телефону перед ее отъездом. Мир от нас не убежит. Во всяком случае, не так быстро. В августе я смогу ездить куда только захочу, а потом... Джудит сдержанно кивает. Да, знаю, мы это обсуждали. Но дело в том, что, естественно, я не всегда путешествовала одна. Я познакомилась с Инесс, и она приезжала ко мне в гости на Новый год. Как здорово. Об этом она мне не рассказывала, хотя перед Новым годом мы совсем недолго поговорили по телефону. В мае я на пару недель еду к ней в Париж, чтобы все распланировать. Инесс и я, мы решили осенью вместе отправиться в тур по Азии, работать и путешествовать на маршруте из Японии в Южную Корею, Тайвань, Филиппины, Малайзию, Индонезию. По привычке заканчиваю ее предложение я и с запозданием понимаю, что это значит. Меня выкинули. Выкинули из наших общих идей, из моих собственных планов. Джудит отдала мою роль в нашей совместной мечте другой. Я никогда не была с ней у того костра в Австралии. Я сидела в камере за решеткой. Одна. Не пойми неправильно, Ханна. Джудит так сильно изменилась за минувший год. Раньше она всегда сильно красилась, обводила светлые глаза густыми темными стрелками. Теперь же у нее на лице ничего, кроме загара, оставленного далеким солнцем, а на шее висит кулон-камушек, скорее всего, с другого конца света. Она выглядит свободной, уверенной в себе и довольной. Я правда не должна понять это неправильно. Она пошла дальше, в самом лучшем для нее смысле этого слова. Путешествия пошли ей на пользу, а я не могла поехать с ней. Я долго думала, честно ли это, но с Инесс все получалось так легко и непринужденно, в то время как мы... Давай будем честны друг с другом. За этот год у нас стало очень мало общего, разве нет? Да, видимо. Мне больно признаваться себе в том, что она права. Ничего удивительного. Мия говорила, что именно так и случится. Каждый короткий телефонный разговор это подтверждал. Ведь Джудит всегда рассказывала столько нового, а мне оставалось лишь слушать. Порой хотелось, чтобы и она меня выслушала, но на это просто никогда не было времени. Да мне тогда и нечего было рассказывать. У меня не происходило ничего, что заинтересовало бы Джу. «Ты понимаешь?» Она улыбается мне. Деликатно. Нет, как будто с жалостью. «Ну да, ага. Думаю, да. А что еще мне сделать? Умолять ее остаться моей подругой?» Я показываю на ее пустой стакан. «Хочешь еще чего-нибудь? Я угощаю. Меня приняли на работу, о которой я рассказывала». «Спасибо, нет». Она тянется за своей вязаной сумочкой. «Но насчет работы отлично. Я рада. Это определенно то, что тебе нужно. К сожалению, у меня мало времени, надо еще сходить в магазин. Сегодня вечером придут друзья, будем вместе готовить». «Тогда иди, я расплачусь». Я ни слова не говорила ей про работу, она даже не в курсе, о чем речь. «Не переживай из-за таких грошей. На торговле наркотиками много зарабатывают». Она уставилась на меня, застыв с рукой в сумке, как будто она там застряла. «Это всего лишь шутка, Джу. И раньше ты бы посмеялась. Рада была с тобой встретиться. За исключением Лейна и моего адвоката, Джудит единственная, кому известно, что тогда произошло на самом деле. Она никогда не понимала, почему я так поступила, и считала мое решение безумием. Но пусть осуждает меня ради Бога, потому что за это никого не сажают в тюрьму. А сейчас, словно удар кулаком в лицо, наступает осознание, что я все равно ее потеряла. Я была в тюрьме. Этого достаточно, чтобы перестать вписываться в ее мир. Внезапно я начинаю так сильно скучать по Мии. Она знала, что это случится, предсказала слово в слово. «Жизнь твоих друзей продолжает вращаться, птичка», — говорила она. «Поначалу ты думаешь, что это нормально, думаешь, что сумеешь наверстать упущенное и нагнать время, и однажды все станет хорошо. Но потом приходит день, когда ты поймешь, что тебя выкинули. Самое позднее после того, как они пригласят всех своих друзей, а тебя нет. Кому же нужна на вечеринке тюремная шлюха?» «Мне правда жаль, Ханна», — произносит Джудит. «Хотелось бы, чтобы нам еще было о чем поговорить, но...» Даже не сомневаюсь, что она говорит правду. В противном случае это не причиняло бы такую боль. Я все еще сижу в кафе, хотя Джудит уже давно ушла, заказываю себе лимонад и наблюдаю за людьми. Друзьями, парами, семьями. Они ругаются, болтают, сплетничают, смеются. Только я здесь одна и даже не могу отправить сообщение последней подруге, которая у меня еще осталась. Вместо этого пишу пару слов на подставке под пиво. «Помнишь, Мия, как ты сказала, что я должна забыть прежнюю жизнь и построить новую? Я не хотела тебя слушать, но ты определенно была права. А ведь Мия считала, что и сама относится к этой прежней жизни, которую я должна оставить позади. От этой мысли я сминаю картонку, и рву напополам.